Гуру. Чтение хорошо и полезно, но размышление нужнее. Когда-то не было книг, и читать было нечего, но продвигались размышлением. И даже чтение хороших книг без размышления бесполезно. Только продуманное сознательно ассимилируется духом, только продуманное и принятое утверждается в применении. Отшельники йоги без книг размышлением достигали. Мысль растет, если сосредоточиваться на ней. Сосредоточение как поливка цветов. В сознании допускаются лишь полезные мысли. Много мыслей, идущих со стороны, они нуждаются в строгом контроле. Мыслями управляет закон созвучия. В сознание проникает то, что созвучно ему. Контроль в том, какие мысли допущены к пребыванию, поощрению и утверждению. Без дозорного состояния духа продвижение невозможно. Без контроля над мыслью ею овладеть нельзя. Состояние постоянного бодрствования мыслью предписывается идущему ученику.